размахнулся и изо всех сил ударил его сзади, размозжив шейные позвонки. По телу Чезаре Костелло пробежала дрожь, и он упал лицом вниз. На всякий случай Макуты нанесли ему еще несколько ударов. В эту минуту на улице появилась Гуапа. С поразительной ловкостью толстый Макут метнул свою дубинку, попав ей в ноги чуть выше колен. Гуапа рухнула на асфальт, и к ней устремился Макут с золотыми зубами. Все, что только что произошло с Костелло, повторилось в более быстром темпе. Макуты уже достаточно позабавились и теперь торопились поскорее с этим покончить. В одно мгновение лицо Гуапы превратилось в кусок окровавленного мяса и хрящей. Она все-таки сумела подняться на ноги и бросилась бежать к аркадам. Невольные свидетели этой бойни подались назад. Два Макута бросились за Гуапой. Малька не видел удара, который проломил затылок молодой женщины. Он его услышал. Ему показалось, что череп раскалывается у него. Это чудовищное публичное убийство вызвало у него приступ дурноты. Оба Макута вышли из тени аркад, волоча за руки тело Гуапы лицом вниз. За ней тянулся кровавый след. Бросив ее рядом с трупом Чезаре Костелло, Макута начали о чем-то совещаться. На улице по-прежнему не было никаких признаков жизни. Макута не торопились, и, стоя возле джипа, продолжали свой разговор. Трупы лежали на самом видном месте, как бы специально выставленные для всеобщего обозрения. Наконец, один Макут жестом показал полицейскому, что можно снова пустить транспорт. С улицы Дюке повернуло такси. Толстый Макут в голубом свитере небрежно поднял руку. Таксист затормозил так резко, что на асфальте остались следы покрышек. Малька снова почувствовал тошноту, когда Макуты открыли багажник такси старой американской машины и втроем бросили в него труп Чезаре Костелло, а затем швырнули на заднее сиденье мертвую Гуапу. Толстый Макут что-то сказал шоферу, и тот тронулся с места. Все четверо снова стали о чем-то совещаться. Сердце у Малька сжалось. Он не мог оторвать глаз от этих людей, зная, что если они посмотрят в его сторону, он покойник. Он затаил дыхание, словно это делало его невидимым. Прошло несколько мучительных, бесконечно длинных секунд. Антон Макут и сели в свой джип. Полицейский, державший Малька на прицеле, опустил автомат и зашагал прочь. Лишь лужи крови на асфальте напоминали о только что разыгравшейся трагедии. Выйдя из состояния оцепенения, прохожий гаитянин, как крыса, побежал вдоль стены дома. Поравнявшись с Малька, он опустил глаза. Чувствуя слабость в коленях, Малька сел в свою машину. Он по-прежнему не мог понять, почему его оставили в живых. Ведь Амур Мирбале наверняка считала его ответственным за действия Чезаре Костелло. Впрочем, каковы бы ни были ее расчеты, ему теперь оставалось только искать убежище в посольстве. После смерти Жульена Лало и убийства Чезаре Костелло операция «Вон-Вон» была практически сорвана. Малька повернул направо, на авеню Жан-Мари, поминутно ожидая увидеть перед собой заграждение и готовясь, несмотря на отвращение к насилию, дорого продать свою жизнь. Перед зданием представительства ООН, не снижая скорости, он свернул на авеню Гарри Трумэна. Впереди показалось посольство Соединенных Штатов Америки. Малька затормозил, только въехав на его территорию. Здесь он был недосягаем для Тантон Макутов. Шофер реквизированного Тантон Макутами такси что-то объяснял несущим охрану посольства морским пехотинцам.